негромко произнес я, отбрасывая луковицу карманных часов в сторону. «Больше они мне сегодня не понадобятся, а оставлять при себе бесполезную вещь было ни к чему. Впрочем, кажется, кто-то из разведчиков подхватил нежданный приз на лету. Что ж, пусть будет так, лишь бы не мешались они под рукой». Я первым опустился в воду и осторожно, стараясь не шуметь, поплыл к высящейся на противоположном берегу пруда крепостной стене. 3 часа ночи. Полумесяц убывающей луны лишь слегка подсвечивает сверху нависшие над землей тяжелые тучи. На западе периодически сверкают молнии, и должно случиться чудо, чтобы дождь не обрушился сегодняшней ночью на Корбин. С одной стороны, это нам на руку, и видимость хуже в такую погоду, и особого рвения исправно нести службу у защитников города не будет. С другой стороны, мало приятного в ночной беготне по грязи и воде, а также в карабкании по мокрым и скользким камням. Правда, нам так и так мокнуть. А вот драгунам и местному ополчению через полчаса на штурм идти, и наверняка они молятся, чтобы успеть провернуть дело насухо. В том, что город будет взят, лично я ни минуты не сомневался. У ларийских солдат в городе собралось 6 сотен, включая штатный гарнизон и некоторое количество прибившихся к Курцевичу разрозненных групп, разбитой нами королевской армии. Явно недостаточно для эффективной защиты городских стен такой протяженности. Тем более, что политика, проводившаяся у Лории по отношению к жителям Корбинского края, ни любви, ни понимания у последних не вызывала. Так что переходил я границу с 3 полками, а к исходу 3-х суток имел под своим началом почти 5000 человек. И желающие принять участие в изгнании подданных у ларийской короны продолжали пребывать. Да и в самом городе симпатизирующих Таридии было более чем достаточно, чтобы наместник Януша I не мог чувствовать себя в безопасности. Корбинский воевода дураком не был и напрасных иллюзий по поводу поддержки населения не питал. Но бывший коронный маршал рассчитывал на помощь генерала Паревича, обещавшего подойти к столице края в ближайшие дни с 4000-ным отрядом. Вышеназванный генерал действительно сумел уйти от преследования после Грушевской битвы, но был перехвачен мною уже на территории Корбинского края, и было при нем всего-навсего 300 солдат. Вот за подписью этого уларийского военачальника и было направлено в Корбин соответствующее письмо, призванное вселить в князя ложную надежду. Он ведь прекрасно знал, кто возглавляет погоню, и не мог упустить случая еще раз обставить меня, а, возможно, и избавиться раз и навсегда в момент, когда я уверен в своем преимуществе. Но это уж не на того напали, господин Курцевич. На этот раз я не отступал от своих правил и всю округу зондировал посредством хорошо организованной разведки, так что никаких сюрпризов, вроде внезапно появляющегося большого неприятельского отряда, просто не могло быть. В общем, не зная, какие мысли блуждают в бритой голове бывшего коронного маршала, я сделал все, чтобы удержать его от бегства дальше на восток, в центральной области Улории. И мой соперник остался в Корбине, а, следовательно, в городе осталась и графиня Ружина. Теперь оставалось только взять город таким образом, чтобы Наталья не пострадала. Вот в этом-то для меня и заключалась главная сложность. К южной стене города уже 3-ю ночь подряд выкатывали всю нашу артиллерийскую батарею из 6 трофейных пушек. Эта стена самая протяженная и наименее защищенная. Пусть защищающий ее гарнизон постоянно нервничает. Позиции для стрельбы постоянно менялись, чтобы не позволить пушкарям противника пристреляться. И основной лагерь я тоже поставил напротив южных ворот, как толстый намек на направление главного удара. Город довольно сильно вытянут с запада на восток, и от южной стены до расположенного на северном краю Корбинского замка вдвое ближе, чем от ворот западных. По сведениям же, полученным от замковой прислуги, Наталью держали именно в замке, в ее же собственных покоях. К слову сказать, далеко не все офицеры разделяли мою уверенность в возможности удачного штурма. Многие заявляли о невозможности успеха в условиях отсутствия осадной артиллерии и полноценного обоза с необходимым для штурма инвентарем и инструментом. Но я относил эти сомнения насчет отсутствия соответствующего опыта. 2 из 3 полков были недавно сформированными, и за плечами имели лишь одно полевое сражение при Грушевке. Я тоже не великий полководец с десятками взятых крепостей в послужном списке. Однако эта задача не представлялась мне такой уж сложной. Большая часть стен была всего 7-8 метров в высоту. Ров отсутствовал. Южные ворота наспех отремонтировали лишь перед нашим прибытием. Артиллерия слабая, гарнизон явно недостаточный. К тому же местные жители с превеликим удовольствием снабдили нас штурмовыми лестницами и вообще готовы были выполнить любой наш каприз. Ну и напоследок стоит упомянуть, что я еще из истории своего прежнего мира был знаком с прецедентом. Шведский король Карл XII взял Львов силами трех полков, находясь при этом в гораздо менее комфортных условиях. По крайней мере, поддержки местного населения у знаменитого воителя точно не было. Комбинация будет нехитрой. Уже привычная артиллерийская подготовка с южной стороны города сменится усиленной суетой при массовом перемещении войск. Какими бы крепкими ни были нервы у осажденных, но принять подобные движения за подготовку к штурму просто обязаны. Но в то же самое время одетые в маск-халаты передовые штурмовые отряды скрытно выдвинутся к городским стенам с западной стороны. А когда они слаженно полезут на стену, у неприятеля элементарно не хватит сил, чтобы воспрепятствовать этому. Командовать штурмом я поручил полковнику Карасеву, который был самым опытным офицером в моем маленьком войске и к тому же был рекомендован мне самим царевичем Федором. Передо мной же стояла другая задача. В соответствии с лучшими традициями жанра я должен был проникнуть в Корбинский замок и освободить свою даму сердца. Банально, но факт. Чертов воевода поставил меня в такие условия, что шансы на успех изначально были невелики. Причем он руководствовался в этом деле сугубо политическими мотивами уровня XVIII века. То есть для него Наталья Павловна всего лишь средство узаконить притязание своего короля на земли Корбинского края. В 21 веке никому бы и в голову не пришла подобная глупость, но в веке XVIII сила традиций была еще слишком велика. Для меня же, при всем уважении к новой родине, царю Ивану Федоровичу и царевичу Федору, проблемы спорных земель отошли на второй план, как только я узнал о похищении любимой. Именно поэтому я сейчас принимал участие в самой большой авантюре в своей жизни, пытался скрытно влезть в замок и вызволить графиню Ружину. С северной стороны города был участок, где стена Корбинского замка являлась частью городской стены. Вернее, когда-то именно в этом месте городские стены Корбина начинали строить от стен замка. Эта самая замковая стена мало того, что была выше своего городского продолжения на добрых 3 метра, так еще и омывалась водами небольшого пруда, что делало ее совершенно непривлекательной в качестве места штурма. Зато через нее лежал кратчайший путь к моей цели, и именно здесь было последнее место, где мог ждать моего появления Курцевич. Я уцепился за эту возможность сразу, после первой же рекогносцировки. При обзоре стены замка в подзорную трубу мой взгляд цеплялся за плохо обработанные камни и широкие, местами наполовину высыпавшиеся кладочные швы. Я никогда не разделял страсти некоторых своих знакомых к скалолазанию, и никакого практического опыта в карабкании по отвесным поверхностям у меня не было. Тем не менее, я был на 100% уверен в своей способности преодолеть это препятствие при помощи вбиваемых в швы кладки железных костылей. А прикрытием должны были послужить шумовой фон от работы нашей артиллерии и общая суматоха в рядах неприятеля, ожидающего штурма в противоположной части города. Однако Игнат Лукьянов, щеголяющий после Грушевской битвы в новеньком с иголочки мундире подпоручика, сначала поднял меня на смех, а затем, убедившись в серьезности моих намерений, принялся страстно отговаривать от этого, как он выразился, безумия. Спорили мы 2 дня, но поскольку других дельных идей на это время так и не появилось, моему телохранителю, в конце концов, пришлось сдаться. «Нет, Михаил Васильевич, сам ты на эту стену не влезешь», досадливо сплюнув от невозможности оградить меня от сомнительного предприятия, заявил Игнат. «Но я знаю, кто сможет туда залезть и спустить для нас веревку». И через час привел ко мне 2 молодых разведчиков, Даниила Березина и Николая Осипова. Оба выросли в предгорьях Верейских гор и имели опыт горных путешествий, в том числе и лазаний по скалам. Остаток дня прошел в подготовке операции и согласовании действий всех подразделений. И вот наступила ночь. В темноте определить место, откуда наши скалолазы, стартовавшие часом раньше, начали подъем, было затруднительно, потому все 17 диверсантов растянулись цепочкой вдоль подножия стены в поисках их следов. «Ваше сиятельство, нет веревки!» — шепотом доложил кто-то из разведчиков. По голосу идентифицировать говорившего я не смог, а в темноте, да в одинаковых черных полумасках, различить кого-либо было и вовсе невозможно. В меру своего понимания и имеющихся возможностей, как и для войны в зимних условиях, я внес кое-какие коррективы в экипировку солдат. Готовящиеся пойти на штурм отряды облачились в темно-серые плащи-накидки, идущие же со мной на дело разведчики были одеты в наскоро сшитые облегающие рубахи и штаны черного цвета. На спине крепились небольшие кожаные вещмешки с двумя пистолетами, несколькими гранатами и парой мягких сапог. Я посчитал, что бегать ночью по камням все-таки лучше обутыми. Из накладного кармана вещмешка торчала рукоятка боевого ножа. Другого оружия при нас не было. «Место подъема кто-нибудь нашел?» — осведомился я, имея в виду вбитые в стену костыли. В случае неудачи скалолазов я просто не знал, что делать. Оставалась лишь слабая надежда подняться по заготовленным ими импровизированным ступеням и попытаться забросить наверх стены веревку с крюком на конце. Если не удастся и это, то миссия окажется проваленной. «Данька вернулся!» — передали мне по цепочке радостную весть. «Еще чуть-чуть подождать нужно!» — прошептал со стены Березин, как только я оказался рядом. «Наверху постоянно караульные ходят. Боязно, что услышат. Больше выжидаем, чем работаем. Легче стало, когда наши из пушек палить стали. И звуки заглушают, и забеспокоились уларейцы, засуетились». «Не спешите», — ответил я. «Мы подождем». «Как влезем, сразу спустим веревку». Березин снова растворился в темноте. На этот раз долго ждать не пришлось. Минут через 10 с негромким всплеском в воду упал конец веревки. «По одному!» — мгновенно перехватил у меня командную инициативу Лукьянов. «Не суетиться! Наверху рассредоточиваться по стене!» В итоге меня допустили к подъему только 8-м или 9-м, сразу после вездесущего Игната. Были у меня некоторые сомнения относительно своих способностей лазать по веревке. Не хотелось ударить в грязь лицом перед разведчиками, но они быстро разрешились. Оказалось, что на веревке были заботливо навязаны узлы, благодаря которым подъем не вызвал у меня затруднений. На стене уже вовсю кипела работа. Тела двоих уларийских стражников бойцы споро укладывали в уголок вместе стыка стены и северной башни. Лежа на полу, Березин что-то высматривал внутри помещения сквозь щель под дверным полотном. Прижавшись к каменной кладке башни, четверо моих бойцов соорудили живую пирамиду с целью разведать обстановку на верхней площадке. Остальные разведчики, старательно пытаясь слиться с зубцами стен, отжимали одежду и готовили оружие. С южной стороны города доносились звуки продолжающейся артиллерийской дуэли. Хотя дуэлью это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Не были наши трофейные пушки серьезными противниками городской артиллерии. Так, пошуметь, да под ответный огонь не попасть бы. А вот на западе шум стоял уже совсем не шуточный. Штурм начался. Хорошая подготовка, стремительность действий и многократное численное превосходство, созданное на небольшом участке, должны были обеспечить тарийдийской стороне быстрое овладение западными воротами города. И то, что грохота пушек, обороняющихся с той стороны, не слышно, было добрым знаком, означавшим, что толком пушкари не успели поработать, и штурмующие уже взобрались на стены. Хотя и запоздало, но происходящее всерьез обеспокоило нынешних хозяев замка. Во внутреннем дворе царила изрядная суета. В свете факелов несколько десятков вооруженных до зубов уларийцев торопливо покидали замок. Обнаружился внизу и мой недобитый приятель. Отсвечивая гладко выбритой головой, Курцевич налево и направо отдавал распоряжение. К величайшему моему сожалению, сам он покидать Корбинский замок не собирался. Выпроводив отряд соотечественников на помощь защитникам города, бывший коронный маршал бросил озабоченный взгляд на донжон, потом перевел его на северную башню, отчего мне пришлось еще больше вжаться в камни. Так и казалось, что он меня вот-вот заметит. Но нет, уларийский воевода развернулся и решительно зашагал в сторону господского дома, двухэтажного сооружения гораздо более поздней постройки, нежели сам замок. Хозяева замков часто строили во внутренних дворах комфортабельное жилье, оставляя замковым постройкам чисто складские и оборонительные функции. К Наталье, небось, пошел, гад такой. Сердце мое сжалось от тревоги. Скольких бед удалось бы избежать, добей я тогда этого мерзавца. «Эх, Миша, Миша!» — сокрушенно покачал я головой. «Где же контрольный выстрел в голову? Ты посмотри, какое здоровье у пана Курцевича! И полгода не прошло с того момента, как представлял собой бабочку, проткнутую булавкой для помещения в коллекцию, а он уже вполне сносно передвигается на своих двух и вовсю чинит мне неприятности. Как же плохо, что он остался в замке! И как плохо, что сейчас он направился к господскому дому!» «Господин полковник!» — ко мне подполз поручик Савельев. «Наши все поднялись. Пора начинать». «Что в северной башне?» «Наверху двое, в башне трое», — прошептал примостившийся рядом Лукьянов. «Верхних можно снять тихо. Внутри вряд ли получится. Придется пошуметь». «Хорошо». Пришло время действий, и люди ждали моих приказаний. План меняется. С верхней площадки стражников снимаем, их одежду забираем. Далее пятеро со мной идут в башню, остальные во главе с Савельевым идут к главным воротам. Нужно захватить барбакан до подхода наших. Барбакан или отводная стрельница — это фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты входа в замок. То есть входом в Корбинскую цитадель являлись не просто ворота, а вытянутая в сторону города усовершенствованная надвратная башня с мощными стенами, заключавшими в себе узкую галерею для стрелков, двумя воротами, несколькими решетками и системой бойниц, держащих под прицелом внутреннее пространство. «Михаил Васильевич, опасно это!» — возразил Игнат. «Мы не знаем, сколько уларийцев осталось в замке. Если Наталью Павловну не выручим, все напрасно окажется». «Сейчас наши ворвутся в город. Волей-неволей уларийцам придется бежать назад, в замок. Если ворота окажутся заперты, то все, город наш. А если успеют укрыться в цитадели, то замок штурмовать придется. И нашему делу внезапно вернувшиеся толпы вражеских солдат будут только помехой». «Так-то оно так», — в сомнении покачал головой новоиспеченный подпоручик. «Да боязно как-то. Вдруг у нас тут не сложится». «Все будет хорошо», — уверенно отрезал я, пресекая дальнейшие споры. Не знаю, отчего и почему, но у меня возникло какое-то интуитивное чувство, заставившее изменить первоначальный план и верить в благополучный исход всего дела. Обычно я в таких случаях одергивал сам себя, суеверно считая преждевременную уверенность в успехе плохой приметой. Но в этот раз все было не так. То ли эти суеверия остались в прежнем мире, то ли сегодняшняя ночь была особенной, и я действительно просто не мог проиграть. «Работаем!» Верхнюю площадку зачистили за какие-то 5 минут. Все прошло тихо, и вскоре у нас имелось уже 4 комплекта одежды замковой стражи. Переодевшись, 5 разведчиков не спеша направились по стене в сторону угловой башни. Отпустив передовой отряд на приличное расстояние, остальные члены группы Савельева бесшумными тенями двинулись следом. Резко дернув на себя дверь, ведущую во внутренние помещения северной башни, я прижался к стене, пропуская вперед Осипова, Березина, Ивлиева и Лукьянова. Следом поспешил сам, держа нож на изготовку. Но мое участие в захвате караульной не понадобилось. 2 стражников были убиты сразу, не успев подняться из-за стола. 3-й, сидя у окна, выходящего на пруд, точил шпагу, и добраться до него в 1 прыжок у Березина не получилось. Но и пустить в ход оружие уларийц не успел, места для замаха уже не было. Нож разведчика скрежетнул по чешевидной гарде, бойцы схватились в рукопашную и, перевернув по пути табурет, свалились на пол. Но на этом удача стражника закончилась, поскольку подоспевший Игнат подавил его сопротивление на корню, всадив нож под лопатку. Раздобыв еще 3 красных плаща замковой стражи и 3 стальных шлема с высоким гребнем и загнутыми полями, моя маленькая команда отправилась дальше. Осторожно, пустив впереди 3 лжестражников, По винтовой лестнице мы спустились на расположенную на уровне второго этажа широкую площадку. Березин приоткрыл боковую дверь и через минуту сообщил, что ведет она на подвесную галерею, соединяющую северную башню с главной башней замка, донжоном. Нам туда не нужно, тем более, что на противоположном конце галереи маячили силуэты стражников. Ни на нижнем уровне, ни у входа в башню охраны не оказалось. Мы выскользнули в ночь и, старательно держась темных мест, перебежали к основанию донжона. Главная башня Корбинского замка не имела входа с улицы. Из соображений безопасности попасть в нее можно было лишь по той самой деревянной галерее из захваченной нами северной башни. По замыслу строителей, отступив в донжон, хозяева замка должны были сжечь за собой или обрушить галерею, после чего спокойно обороняться там дальше, имея в нижних уровнях башни колодец и приличные запасы еды и боеприпасов. С развитием огнестрельного оружия и в особенности артиллерии все эти фортификационные премудрости несколько утратили смысл, но в средние века являлись весомым вкладом в безопасность хозяев замка. «Михаил Васильевич», — прошептал Игнат, когда мы остановились осмотреться у подножия донжона. «Не избавиться ли ребятам от плащей и шлемов? В таком виде скорее привлекут внимание, чем схоронятся». В самом деле получалось не очень хорошо. Для полутемных узких переходов и неожиданных появлений из-за угла наряд лжестражников был вполне подходящим, позволяющим ввести противника в заблуждение и выиграть драгоценные мгновения. Но для разгуливания по открытой местности решительно не годился. Первый же встречный, приглядевшись или заговорив с ряжеными, выведет их на чистую воду. Тем более глупо было пытаться в подобных нарядах передвигаться по замку скрытно. Это уж точно верный способ привлечь к себе внимание. «Пусть сложат аккуратно здесь и накроют плащами. Кто знает, вдруг еще пригодятся». Дальше продолжили путь уже в своей рабочей одежде. За донжоном обнаружилась какая-то хозяйственная постройка, а за ней уже, прикрывшись небольшим палисадником, высился господский дом. Едва мы успели перебежать в тень аккуратно подстриженного кустарника, как двери распахнулись, и мимо нас решительно прошагал сам Корбинский воевода. А спустя минуту откуда-то от донжона донесся его зычный голос. «Ефрем, чтобы лошади были готовы через четверть часа!» Никак собрался куда. Неужто штурм отражать? Ох, не похоже. Ну да черт с ним, пусть убирается куда хочет. Без него как-то спокойнее. Осипов осторожно, без единого звука, открыл входную дверь, впуская нас в освещенный редкими свечами вестибюль дома. Тут же всей команде пришлось схорониться в темном углу, едва лишь заслышав приближающиеся шаги. Из бокового коридора появилась миловидная служанка, тащившая на сгибе локтя корзину с какими-то вещами. Как только она поравнялась с нами, Лукьянов ловко втащил ее в наше укрытие, своевременно зажав левой рукой рот. «Здравствуй, красавица!» — прошептал я практически в ухо служанке, стараясь не довести до обморока и так перепуганную девушку. «Мы свои, и мы тебя не тронем, если ты не будешь шуметь. Ты меня понимаешь?» В ответ я получил едва заметный кивок головы. «Тихо!» — еще раз предупредил Игнат, убирая ладонь со рта добытого источника информации, но на всякий случай перенося ее поближе к горлу. «Тебя как звать, красавица?» Я снял с лица маску, полагая, что этот жест сможет ее немного успокоить. «Стеша, господин», — прошептала служанка в ответ. «Я горничная, 3 года в замке работаю». «Хорошо, Стеша, ответь на наши вопросы, и все у тебя будет хорошо». «Где комната хозяйки?» — спросил я. «Второй этаж налево и до конца коридора», — без раздумий ответила горничная. «Только хозяйки там нет». «Как нет?» — забеспокоился я. «Не хватало мне еще сюрпризов по типу «Найди в ночном замке графиню». Где же она?» «Так новый хозяин-то, как привез Наталью Павловну, так сразу в главную башню и поселил. Слуг из местных почти всех уволили, а тех, что остались, к барышне не допускали. Даже еду с кухни стражники у ларийцы носили». «В главную башню?» — растерянно переспросил я, пытаясь сообразить, что делать дальше. «А вход туда один?» «Один, по галерее, из вон той башни». Стеша махнула рукой в сторону ближайшей стены дома, хотя северная башня находилась совершенно в другом направлении. «И охрана там стоит всегда». «А что сам-то, Курцевич, часто к ней ходит?» С замиранием сердца поинтересовался я. «Да какой там?» — бодро затараторила горничная в ответ. «Он-то ей говорит, мол, свадьбу скоро сыграем, А она гонит его. Говорит, замужем уже. Он ей вранье, мол, это. И короля Яноша на свадьбу пригласил. А барышня-то ему отвечает, что короля наши под Грушевкой так побили, что едва ноги унес. И не до гуляний на свадьбах ему теперь. А еще говорит, что муж ее законный убил воеводу один раз, убьет и второй. «А откуда ж ты, Стешенька, знаешь все это, коли не пускают никого к барышне?» — подозрительно спросил Игнат. «Так у ларийцы рассказывают», — небрежно отмахнулась служанка. «Они-то сами недовольны воеводой. Считают, что беду он навлек на Корбин, что из-за него князь Холод пришел за ними всеми». «Слышал, кто теперь главный ужас у Лории?» — съехидничал подпоручик Лукьянов, за что тут же получил локтем по ребрам. «Хватит трепаться». «Я уже понял, что словоохотливая горничная готова болтать до утра. Возвращаемся в башню». «А с ней что?» — Игнат кивнул на замершую Стешу. «А она нас не видела и не слышала. Ведь так?» «Так, так. Вот и славно. Идем». «Надо ж такому случиться. Ведь мы были у самого входа в переходную галерею и прошли мимо. Эх, знать бы прикуп. А теперь назад, на улицу, осторожничая и сторонясь освещенных мест». Наше счастье, что у ларийцев в Корбинской цитадели осталось совсем мало. Страшно даже подумать, насколько усложнилась бы наша задача, когда бы здесь весь двор кишел вражескими солдатами. Пришлось снова завернуть за донжон, чтобы прихватить трофейную одежку стражников. Вряд ли получится у нас без нее проскочить по галерее. А времени-то мало. Нутром чую, Курцевич к Наталье пошел. Слава богу, у входа в Северную башню ничего не изменилось в плане отсутствия стражи, потому нашей группе удалось без приключений вновь прибыть к началу деревянного перехода в главную башню. Здесь Ивлееву, Осипову и Березину снова пришлось играть роль передового отряда лжестражей. Но настоящих стражников провести не удалось, поэтому последние метры моста наша троица вынуждена была преодолевать бегом. Стартовали и мы с Игнатом, но подоспели только к шапочному разбору. Три уларийца были убиты. К сожалению, не обошлось без потерь и у нас. Наш боевой товарищ Игнат Ивлеев не сумел отразить удар чужой шпаги. Тела погибших оперативно укрыли в ближайшем закутке. Оставалась сущая мелочь — отыскать в огромном донжоне графиню Ружину и вызволить ее из тюрьмы, устроенной прямо в ее родном доме. Итак, ценой жизни одного бойца мы попали в донжон. Вокруг было тихо и мрачно. Если когда-то эта башня и была приспособлена для жилья, то те времена давно миновали. На нижний уровень не стоило и время терять, поскольку он и в лучшие времена использовался лишь в качестве склада. Галерея привела нас сразу на второй уровень, но и здесь вряд ли стоило искать девушку. Не знаю, прав ли я, но впечатление было такое, что когда-то здесь располагались помещения для солдат, не более. А вот третий этаж выглядел более пристойно. По крайней мере, здесь уже было относительно чисто. И на широкую лестничную площадку выходил десяток вполне пристойных дверей. Да, их ведь все придется проверить. Я поручил этот этаж своим бойцам, а сам направился наверх. Что-то подсказывало мне, что самое подходящее место для содержания знатной пленницы находится именно там. Старые деревянные ступени норовили при каждом моем шаге издать немилосердный скрип, поэтому приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не нарушать царившую здесь тишину. Четвертый уровень донжона начинался с небольшой лестничной площадки со всего одной дверью, ведущей во внутренние помещения. Держа наготове позаимствованную у одного из уларийцев шпагу, я осторожно потянул на себя дверь и попал в большую залу. В отличие от нижних этажей, здесь были вполне нормального размера окна, а не узкие окошки-бойницы. Потолок поддерживали полтора десятка деревянных колонн, стены были обшиты резными деревянными панелями с обильно развешанным по ним старинным оружием. На дальней от входа стене обнаружились еще две двери, но чтобы выяснить, что за ними находится, нужно было пересечь по диагонали всю залу.